Глава 5. Нет. Гришин вальяжно развалился на кресле. Этот день определенно должен войти в историю. Первый случай, когда я сама позвала его. Почему? Взвилась я. Это ведь самый действенный способ. Оборотень ударил по столу так, что тот чуть не разлетелся в щепки. Все книги по черной магии лежат в одном месте. Очень защищенном месте. Тяжело дышал мужчина. Открыть дверь можно только ключом. А я не знаю, где он. Как это? Обомлела я. Вы не можете попасть в собственную библиотеку? Представляешь, не могу. Давился собственным ядом Гришин. Юлия выкрала ключ и потеряла его. Связался же с дурой. Это проблема. Судя по всему, план Гришина рушится. Его стремление к власти я не поддерживаю. Прекрасно осознаю уготованную мне роль пешки в его игре, но терпеливо иду вперед, надеясь выйти в дамки. И где она сейчас? Совет ведьм забрал ее, фыркнул волк. Но она каким-то чудом сбежала. Просто испарилась. Или кто-то помог ей испариться. Я ведь не глупая. Да, живу в глуши, но также знаю обо всех сплетнях и слухах. Практически каждый день вижусь с Алисой, плюс ее клиентки отличаются особой болтливостью. Ведьмы те еще сплетницы. «Но такой состав есть?» — прищурилась я. «Не помните ингредиенты?» «Понятия не имею», — задумался Юрий. «Хотя, знаешь, одна книга хранится в другом месте. Я посмотрю, не написано ли там об этом». «Было бы здорово». Мысленно потирала ручки в предвкушении нового рецепта. «Все свободное время я готовлю всякие отвары и мази. Хобби бывают разные. У меня оно вот такое, своеобразное». «Когда он уйдет?» — подал голос Шкодик. «Я проголодался». «Не нравится он мне», — поддержал его Кукман. «Пусть проваливает». Повезло им, что я единственная в комнате, кто понимает язык животных. Юрий и так на взводе. Провоцировать его не стоит. Этим же вечером ворон огорошил меня новым оповещением. Едет гость. В это время я никого не ждала, а Гришина хранитель встречает иначе, чем всех остальных. «Что вам нужно?» Я вышла из дома, плотно закрывая за собой дверь. Судя по виду и ощущениям, из машины вышел человек. Молодой парень со странной прической и рваными джинсами. «Доставка цветов!» — прокричал курьер. «Не бойтесь, я просто достаю букет из машины». А кто говорил о страхе? Это ему нужно бояться меня. Так странно увидеть в этих местах человека. Люди не суются на эти земли. Оборотням удалось добиться статуса заповедной зоны. Вырубка, охота, рыболовство — все это запрещено. Территория охраняется. Для всего города близлежащие поселения волков — это дома богачей, которые подкупили власти и выбили это место из прихоти. Пусть и дальше так думают. От кого они? Курьер вручил мне огромный букет роз, по запаху напоминающих те самые цветы из духов. Даже не представляю, сколько стоит такая красота. Они ведь редкие, а духи имеют свойство заканчиваться. Вот и пополню свой запас. Сам того не понимая, Альфа помог мне. «Отправитель?» Парень выискивал в листах нужное имя. «Марат». Он представился именно так. «И как вы нашли меня?» Прищурилась. «У этого дома нет адреса». «Скинул геолокацию. Обычная практика». Заглянул в окно. «Вы одна живете?» Не боитесь?» «Чего? Кого?» Поправил меня курьер. «Ну, грабителей там или незваных гостей?» Такой молодой, наивный. Пересмотрел ужастиков, наверное. «Вроде вас?» «Нет». Широко улыбнулась. «Обычно все боятся меня». «Место и правда жутковатое», — поморщился парень. «Распишитесь, пожалуйста». Начеркала в графе инициалы и вернула листок парню. Я смотрела на него с жуткой улыбкой до тех пор, пока машина не скрылась с поля зрения. Так у него не останется желания вернуться в мое отсутствие. «Грабители». «Тоже мне угроза. Что у меня можно украсть? Травы? Флаконы с непонятной жижей? Я ведь не подписываю свои изделия. Глупо хранить бутылочки со словами «яд», «от проклятий» и «любовное зелье». Что же еще? Книги? Котел? Ах, нет, может быть, ничего не стоящее для людей побрякушки? Как я могла про них забыть? Не успела я войти в дом и закрыть дверь, как телефон звякнул, оповещая о сообщении. «Понравились?» Номер неизвестный, но нетрудно догадаться, кто именно мне написал. «Очень. И откуда у вас мой номер?» Марат долго печатал сообщение, но в итоге пришло всего одно слово. «Секрет». «Интересно, а его связи распространяются на совет ведьм? Может ли он достать досье на меня и узнать о прошлом? Не хотелось бы. Ведь я и сама не знаю, что там написано. Хотелось как-то поддержать диалог, даже если он странный. В честь чего цветы?» «Какая прелесть!» Енот запрыгнул на стол, желая поближе рассмотреть букет. Я уже испугалась, что он стащит мои цветы, когда тот в наглую сорвал блестящую золотую ленточку и сбежал. «Хотел подкупить вас». Дамир рассказал младший про енота. Теперь они оба спрашивают, когда мы поедем к вам в гости. «Так вот, в честь чего подарки. Приезжайте завтра». Окинула печальным взглядом кухню. «Придется многое спрятать по шкафам. Строить из себя идеальную хозяйку перед волком, который уже был здесь, глупо. Но мне так хотелось продемонстрировать мои лучшие качества, даже если их не было». Альфа приехал ровно в 6, как мы и договаривались. Самая первая из машины выбежала девочка, маленькая волчица с горящими глазами. При виде меня она испуганно замерла, изучая. «Ведьма». Девчонка спряталась за среднего брата, когда тот вышел из машины. Еще так забавно выглядывала, немного опасаясь. «Она не ведьма», — цокнул Дамир. «Просто у нее глаза необычные». Я слышала, что защитные артефакты не срабатывают на детей, но возможности проверить не было. Юная волчица и впрямь выглядела немного напуганной. А ведь я привела себя в человеческий вид. Все льняные платья в пол ютились в шкафу под замком. Дети чувствительнее ко всему потустороннему. Видят то, что взрослые не замечают или игнорируют. «Роза», — представилась я, — «а тебя как зовут?» Стараясь быть на одном уровне с малышкой, я присела на корточки. «Ляйсан Гринёва». «Ляся она». Дамир сделал шаг в сторону, чтобы я могла видеть его сестру. «Она ведьма», — выпятила нижнюю губу девочка. «Марата же она вылечила». «А ты откуда об этом знаешь?» — цокнул языком Альфа. «Опять подслушивала?» «Чуть-чуть только». Ворон сделал несколько кругов над гостями, присматриваясь, после чего сел на мое плечо. «Дети!» — Кукман кричал от ужаса. «Хуже любого хищника! Берегись!» Сначала я подумала, что хранитель обращался ко мне. А потом заметила высунувшуюся мордочку енота. В отличие от пушистого друга, Кукман быстро сообразил, что к чему, и спрятался в ветвях самого высокого дерева. «Боится?» Альфа замер с пакетами в руках. «У меня печенье есть. Вдруг он унюхает и бросится». «Печенье?» Шкодик перевел взгляд на оборотня. «Кто-то сказал печенье?» «Проходите». Взяла енота на руки и широко распахнула дверь. «Здесь никто не кусается. Ну, если вы у него ничего отнимать не будете». «А если будем?» Рассмеялся брат вожака. «Он ведь дикий?» «Уже почти 4 года со мной живет», — улыбнулась я. «Считай домашний». Ляйсан рассмеялась. «По нему видно». Она все еще старалась держаться на расстоянии от меня, но немного осмелела и расслабилась. Альфа вошел в дом и первым делом поставил пакет к столу. «Зря». Любопытное животное первым делом подбежало к нему и выхватило знакомую пачку. «Как у вас интересно?» Смутился Дамир, не сумев найти подходящего слова. «А что это за травы?» «Специи разные. Можешь понюхать. Ничего опасного в моем доме нет». И мысленно добавила: «Доступного вам». «Базилик, розмарин, душица». Альфа присоединился к брату. «А этого запаха я не знаю. В прошлый раз трав было значительно больше». «Почти все они ушли на вас», — пожала плечами. «А некоторые я убрала». «Оборотни ведь чувствительны к запахам». Мужчина поочередно выкладывал продукты на стол. «В моем доме еще никогда не было столько сладостей». «А это чай», — пояснил оборотень, заметив мой взгляд. «Вдруг у вас нет?» «Или вы перепутаете его с чем-нибудь?» Альфа шикнул на брата. «Перепутаю?» — удивилась я. «Еще ни разу не ошибалась». «Это он так сказал», — сдал вожака Дамир. «Я тут ни при чем». Шкодик развлекал детей, показывая свои побрякушки. Вытащил их откуда-то незаметно, подготовился. Знал ведь, что к нам приедут гости. Тот еще хвостун. Оборотни пробыли в моем доме несколько часов, прежде чем юная волчица уснула на диване. Енот первым почувствовал приближение Гришина. Тогда-то я и спровадила гостей, сославшись на усталость. Не успели они уехать далеко, как дверь распахнулась, и в дом ввалился Юрий. Все в той же полицейской форме, украденной из участка моими руками. Волосы взъерошены, глаза яростно сверкают, взгляд бегающий. «Клюнул?» «Трудно сказать», — устало вздохнула я. «То он флиртует со мной, то холоден, то цветы дарит, то внимания не обращает. Не понимаю я этого мужчину». «Держи». Гришин небрежно бросил на стол грязный порванный листок. С трудом сдерживая отвращение, я подняла его 2 пальцами и прочитала каракули. «Рецепт!» — наконец дошло до меня. «Тот самый? Но как вы его достали, если библиотека заперта?» «Не твоего ума дело. Готовь, обольщай и не путайся под ногами. Все поняла?» «В общих чертах». В голову стали закрадываться подозрения, что оборотню помогает кто-то еще. Как минимум, еще одна ведьма. Она же сделала ему защитный браслет, скрывающий волчью натуру. И такой же для меня. Кто-то очень сильный. Но тогда напрашивается вопрос. Зачем ему я? Что я могу такого, что не может та другая ведьма? Ингредиенты были труднодоступные. Некоторые из них я вообще не могу найти. Травы растут высоко в горах, другие — на дне реки. Такого богатства в моем арсенале точно нет. Думаю, можно заказать. Но это будет стоить баснословных денег. Дороговато выйдет. «Снимешь деньги со счета», — фыркнул мужчина. «Вот тебе и повод для новой встречи. Ты ведь помнишь, какой бизнес приносит больше всего денег твоему Альфе?» «Банк Грин», — кивнула. «Но у меня нет столько на счетах». «Я переведу тебе денег от далекой бабушки. Думаю, Света Марата тебя уже запомнила и не будет задавать лишних вопросов. Сыграешь свою роль, купишь, что нужно. Мне тебе весь план расписать». Рычание оборотня не пришлось мне по душе, но я прикусила язык. «Зря ты с ним связалась!» — ворчал Кукман, сидя на подоконнике снаружи дома. «Пострадаешь, пострадаешь!» Другого выбора я не вижу. За эти несколько лет я настолько привыкла к магии, что не готова с ней расстаться. Особенно после того, что уже натворила.